Глава 7. Распечатку звонков и сообщений с телефона Лавроненковой принесли как раз тогда, когда Вадим рассказывал Явланскому о своей поездке в Велецк. Явланский, великий умелец и знаток закладывания за воротник, косился на Вадима и морщился, словно хотел сказать: «Я понимаю, что у тебя горе и все такое, но совесть-то тоже нужно иметь. И переставать горевать, когда едешь на работу, чтобы не мерещилось невесть что». «Ты бы нахрен не сходил?» — мрачно подумал Вадим и признался. «В общем, Богатов смылся. Не знаю как». Явланский покивал, подгреб к себе распечатку с сообщениями и пробубнил себе под нос, читая, кажется, первое попавшееся. «Какие-то придурки говорят, что теперь мне нужна регистрация и надо...» Он осекся и резко подобрался, сразу сделавшись не угрюмым мешком в форме, а сухим и цепким псом, готовым рвать и догонять. «Стоп, Вадим!» «Что?» — удивился Вадим. Он давно не видел Явланского таким, испуганным и озадаченным одновременно. Почти услышал, как в майоровой голове защелкали и закрутились колесики. Явланский сейчас решал, что и как надо сделать, чтобы выпутаться из проблем. «Что такое? Почему стоп?» Не так-то был прост, товарищ майор. И знал намного больше, чем показывал. Напрасно его фамилию матерно произносили в полицейских кулуарах. Явланский никогда ничего не прощелкивал. Вадиму показалось, что по лицу мазнуло паутиной. Он даже провел ладонью по щеке. «Стук-тук-тук!» — застучало в деревянной плошке. Далеко-далеко и почти вплотную. «Отбой!» — выплюнул Явланский. «Отбой по делу Лавроненковой. Все, Вадим, отдыхай, дело закрыто». Вадим успел повидать всякие виды на работе, но такое видел в первый раз. Он даже демонстративно поковырял в ухе, не послышалось ли. Явланский посмотрел так, словно Вадим начал его страшно раздражать, и он хотел бы задевать его куда-нибудь подальше и как можно скорее. «Почему отбой-то?» — возмутился Вадим. От дела все сильнее и отчетливее тянуло дрянью. Болотной дрянью со вкусом ядовитых ягод. Вадим и сам не знал, почему это вдруг всплыло у него в голове. Во рту расплылось кисло-сладкое. «Что там у нее в мессенджере?» Ему вдруг показалось, что Явланский взял его за шкирку и макнул в нужник. От обиды даже в носу засвербило. «Не твоего ума дело, Вадим!» — сухо сказал майор. И Вадим в очередной раз задался вопросом, какие именно дела Явланский окучивает на стороне и с кем именно работает. «И не моего тоже. Посиди, отдохни полчаса. Сейчас бумаги о неразглашении организуем». Вадим вышел на улицу ровно в 2. Злой, голодный и с отгулом до послезавтра. Поначалу у него появилась мысль о том, что Явланский счёл его допившимся до чертей и отстранил от дела. Но после бумажек, которые он подписывал, Вадиму стало ясно, что лучше держаться от этого подальше. Он просил начальства о сложных делах, да, но есть вещи, в которые лучше не совать носа. Вадим уже успел это понять на собственном опыте. «Ну и их всех к черту», — тоскливо думал он, шагая в сторону дома. «И колледж этот, как из кино. И Богатого, Гарри Поттера недоделанного. И Лавроненкову, с кем бы она там ни мотылялась, что и шею свернули». Хуже всего был отгул. Вадим знал, что это время придется провести с женой, барахтаясь в омуте своего бессилия и взаимной боли и ненависти, которой не исцелить, как ты не бейся. Пашу не вернуть. Все это, по большому счету, уже не имело смысла, и хуже всего было то, что Вадим знал о своей вине и никак не мог ее исправить. Он увидел мальчика в красной футболке, когда свернул к своему дому. Вадим споткнулся. Замер. Паша шел к подъезду уверенной походкой маленького человека. Вадим ударил себя по лицу, пытаясь опомниться. Сильно так... что зазвенело в ушах. Мальчик в красной футболке зашел в подъезд, и несколько мгновений Вадим думал, что ему померещилось, и теперь морок развеялся. А потом он бросился бежать, так как никогда не бегал. Вадим взлетел по лестнице на свой этаж как раз в тот момент, когда Татьяна открыла дверь перед мальчиком в красной футболке и закричала, завыла, сползая на пол и прижимая к себе Пашу. «Не мерещится», — понял Вадим. «Живой». А потом он сгреб в охапку своих самых дорогих, самых любимых, и, вдыхая родной запах, который поднимался от завитков волос на Пашиной макушке, подумал, что от того счастья, которое сейчас накрыло его с головой, в самом деле можно умереть. Но он не умер. В тот момент — нет. Вадим вышел из медицинского центра, прошел несколько метров и почти без сил опустился на поребрик. Паша сейчас был с Татьяной на третьем этаже, в одной из палат. Вадим вышел оттуда 7 минут назад. Все было черным. Мир утратил цвета и звуки. С ребенком все было хорошо. Мальчик не помнил, где провел этот год. Но все проведенные анализы не выявили ничего, за что можно было бы зацепиться. Татьяна не знала о том, что Вадим сделал еще и тест ДНК. Его будто бы что-то толкнуло. Обнимая ребенка, чувствуя под своими ладонями его тоненькие плечи, Вадим вдруг подумал, а если это не Паша? Если Лес выплюнул подменыша с ручками-корешками и шишками вместо глаз и заставил Вадима видеть потерянного сына, чтобы питаться его обретенным счастьем? Он и сам не знал, откуда к нему пришли такие мысли. Но Вадиму сделалось страшно, невыносимо. «Э, мужик!» — окликнули его какие-то работяги в оранжевых жилетах и с метлами, которые остановились на перекрестке. «Ты чё?» Вадим лишь махнул рукой. Листок с распечаткой теста трепал в его пальцах, словно птица со сломанными крыльями, которая пытается взлететь и не может. Работяги пошли своей дорогой. Вадим провел ладони по глазам, снова развернул распечатку и прочел. Ребенок. Слепнев Павел Вадимович. Предполагаемый отец. Слепнев Вадим Андреевич. Дальше шли колонки цифр и букв. Когда Вадим пробовал вчитаться в них, они принимались плясать и раздваиваться. Он зажмурился, потряс головой и все-таки увидел. Вероятность отцовства 0%. Вадим скомкал листок, запихал в карман и сжал голову обеими ладонями. Ему хотелось выть. Паша! Пашка, его потерянный и вернувшийся мальчик. Он вставал к нему по ночам, он играл с ним в немудрёные детские игры, он даже один раз отлежал с ним в больнице, когда Паша подхватил ротавирус. Паша ведь вспомнил его, он обхватил Вадима за шею обеими руками и шепнул: «Пап, а помнишь, как мы жука спасали?» Это было то, что могли знать только они. Жук, большой, смешной и неуклюжий, барахтался на спине и не мог перевернуться. Они с Пашкой подняли его и перенесли с дороги на газон. Вадим тогда подумал, что жук все равно умрет, но уж лучше умирать на траве среди цветов и капель росы, чем на асфальте под ботинками людей. Но, конечно, не сказал об этом Паша. И Вадим-то сейчас был, как этот жук. Лежал, беспомощно махал руками и уже не мог ничего исправить. Не мог вернуть свой мир на место. Ничего-то он не мог. Ничего. Рядом с ним кто-то сел, не жалея дорогих черных брюк. Вадим почувствовал, как у него дернулось лицо. Он искал этого мальчика, он горевал, он был как дикий зверь, который грызет прутья клетки. И вот, и главное, она всегда говорила: «Сына мне привези», — произнес Вадим в никуда, просто для того, чтобы не остановилось сердце, просто чтобы остаться живым. «Не нам привези, а мне привези». Вот как оно оказалось. Он сжал правую руку в кулак, куснул костяшку до крови и разрыдался. «Ну-ну», — человек, севший рядом с ним, обнял Вадима за плечи таким простым, таким отцовским жестом, что Вадим зарыдал еще горше. «Все они шлюхи, дружище, все. Соплюхи-студентки бегают от преподавателя к сокурснику, продавщицы в семейной выгоде бегают от грузчика к старшему менеджеру. Такая порода, ничего не поделаешь. Это еще со времен змея так. Надо просто привыкнуть и принимать их такими, какие есть, и понимать, что ничего не исправишь». Вадим шмыгнул носом, оглянулся на неожиданного доброхота. Холёный господин, ничего не скажешь. И веяло от него чем-то таким, что у Вадима невольно шевельнулись волосы на голове. За запахом дорогого одеколона, за пиджаком из элитного магазина он уловил ту смертную вонь, которая ощущается у свежей могилы не носом, а душой. Он посмотрел незнакомцу в лицо. Тот ободряюще улыбнулся. «Так бывает, капитан, так бывает. Ты на работу, и она на работу. Ты очередную мокруху расследовать, а она перед администратором юбку задирать. А у кого штамп в паспорте, тот и папа». Вадиму сделалось настолько мерзко, что он сжал и разжал кулаки, с трудом сдерживая желание ударить его, стереть с сытой хари эту понимающую ухмылку и понимая, что ничего не сделает, что будет сидеть, слушать и проклинать, что уже ничего не исправит. «Но это, впрочем, лирика», — уже серьезнее произнес незнакомец. «Хочешь, я сейчас все исправлю». Вадим посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Чего?» — спросил он. «Что ты можешь исправить?» Пальцы нырнули в карман, выдергивая и разрывая листок с печатями медицинского центра. «Ты вот это можешь исправить? Вот это?» Он поднялся на ноги и чуть не упал. Тетка с сумками, которая шла со стороны рынка, посмотрела на него брезгливо, как на пьяного. «Вот это?» Незнакомец тоже встал и молниеносным движением, обхватив Вадима за шею, уткнулся лбом в его лоб. Вадим дернулся, пытаясь освободиться, и все вокруг вдруг сделалось мертвым, зернистым, замершим, словно на старой фотографии. Он почувствовал, как невидимые пальцы проникают в его голову. Он вдруг увидел. Паша бежит к нему, тянет руки. И весь он какой-то другой. Чуть больше глаза, чуть темнее волосы, чуть плотнее уши прилегают к голове. К Вадиму умчался мальчик, который теперь действительно был его сыном. Незнакомец оттолкнул Вадима. Тот сделал несколько шагов в сторону и чудом удержался на ногах. Все качалось и плыло. По краю сознания проплыла ленивая мысль, что все это гипноз, и тотчас же растаяла. Вадим остановился, тряхнул головой. В медицинском центре теперь было 7 этажей. Здание гостиницы сместилось по улице вправо, оттеснённое телекомпанией. И это уже не было гипнозом. Это просто было. Земля поплыла под ногами. Вадим беспомощно обернулся, незнакомец стоял с видом лектора перед аудиторией и добродушно смотрел на него. «Что происходит?» — прошептал Вадим. «Когда меняется одна часть мира, за ней невольно подтягиваются и другие», — с готовностью объяснил незнакомец. «Я исправил прошлое так, чтобы твоя жена не раздвигала ноги перед другим мужиком, чтобы Пашка был твоим сыном, а не чьим-то еще. Сползло несколько пластов реальности, но не критично». «Паша — мой сын», — повторил Вадим. «Сползло несколько пластов». Ему казалось, что он сходит с ума. Вадим тряхнул головой, все это уже не важно, пусть он окончательно спятит. Да и, пожалуйста, лишь бы Паша был его сыном, лишь бы все было хорошо. «Спасибо», — прошептал Вадим. «Ты дьявол, да?» Незнакомец улыбнулся. Сломалась линия рта, оттянулась вправо. «Я гораздо хуже», — ответил он. «Хочешь стать генералом, мой капитан? Мне нужны такие, как ты». «Ты как, не из трусливых?» Вадим неопределенно пожал плечами. Здесь, в сверкающем офисе, он чувствовал себя не в своей тарелке и решил сперва осмотреться, а потом уже давать окончательные ответы. Вадим понимал, что это самообман. Он уже отдал себя с потрохами, когда Выгодский исправил прошлое его семьи. Но так у него оставалось хоть какое-то ощущение собственной свободы. «Приходилось ворошить трупы разной степени полежалости», — ответил Вадим. «Повидал разное, в обморок не падал». Выгодский одобрительно улыбнулся и похлопал Вадима по плечу. Когда он смотрел, Вадима наполняли разные и очень противоречивые чувства. Его начинало тошнить, и в то же время он готов был рухнуть на колени и целовать Выгодскому руки. Руки, которыми он вернул ему Пашу. Улыбка короля была ослепительной. От нахлынувшей на него любви Вадим с трудом удержался на ногах. Выгодский открыл дверь и сказал: «Заходи». Первым, что увидел Вадим, была голова, растрёпанные светлые волосы, белое мертвое лицо, тонкий острый нос. В следующий миг он рассмотрел все тело. Мужчина, его ровесник, разбросал руки на полу. И Вадим окончательно убедился в том, что это Рос Белецкий. То, что он видел своего друга мертвым на офисном полу, так отключило его чувства, что Вадим не заорал, когда гнилая гончая опустила морду в дыру в животе Роса и с чавканием принялась выжирать внутренности. Вторая псина трепала левую ногу мертвеца. Он не знал, откуда к нему пришло понимание того, что эти твари размером с хорошо откормленную свинью называются гнилыми гончими. Он мог просто стоять и смотреть. Выгодский негромко рассмеялся за его спиной, и картинка сменилась. Вадим увидел, что стоит на пороге обычной столовой. Двое мужчин в темных костюмах сидели за столом, ели лапшу из коробочек. Увидев Вадима и Выгодского, они поднялись и встали на вытяжку. Ни следа тварей. И Роса на полу тоже не было. «Что это?» — спросил Вадим и сам удивился тому, насколько спокойно прозвучал его голос. Наверное, сработало желание жить. Вадим вдруг понял, что не выйдет отсюда живым, если ударится в истерику. Его просто скормят этим мордоворотом. Может, и Лавроненкову скормили точно так же. Телу свернули шею, а душу бросили здесь, на полу, и эти псины отправились обедать. И Выгодский знает о Паше и Татьяне. И они тоже пойдут на корм, если он в чем-то ошибется. Вадим в этом не сомневался. И он не собирался ошибаться. «Гнилые гончие», — сказал Выгодский, махнул рукой, и мужчины вернулись к еде. «Как тебе картинка? Впечатляет?» «Впечатляет», — согласился Вадим. «Такое не каждый день увидишь». Выгодский кивнул, и Вадим понял, что ответил правильно. «Пойдем». Выгодский небрежно махнул рукой, и гнилые гончие снова сели за стол. Они вышли в коридор, и здесь-то Вадиму сделалось плохо по-настоящему, когда он подумал, сколько таких вот гончих ходит по улицам, нося личины самых обычных людей. Все внутри выморозило. Голове сделалось горячо и больно. Он устоял. Удержался на ногах и сам удивился тому, насколько спокойно прошел за Выгодским в большой зал, похожий на центр управления полетами. На стене висел огромный экран с картой страны, усеянный огоньками. Операторы за компьютерами работали в одинаковой программе. На них с Выгодским никто не обратил внимания, лишь одна из девушек, самая обычная блондинка в футболке и джинсах, вдруг подняла руку и сказала: «Новочеркасск, есть провал». Выгодский улыбнулся, так улыбается хищник, глядя на дичь. Зеленый огонек на карте налился красным, и в зале повеяло запахом крови. Вадиму показалось, что одна из девушек быстро провела языком по губам. «Что такое провал?» — спросил он, стараясь сдержать наползающую тошноту. «Провал — это человек, который узнал правду о себе и не поверил ей. Отказался от регистрации в течение суток». С готовностью объяснил Выгодский и скомандовал: «Отправляйте гончих». Голова наполнялась гулом, словно в нее били и били. Вадим приказал себе держаться, делать вид, что все это не пугает его до смерти. «А что будет с провалом?» — спросил он и вдруг испугался, что Выгодский решит, будто он задает слишком много вопросов. Но Выгодский очаровательно улыбнулся и ответил: «Ты видел. Гончих нужно кормить». Вадим, понимающе кивнул, словно ожидал услышать именно это. Вот о какой регистрации писала Лавроненкова. Вот почему ей свернули шею. Он поёжился, и Выгодский дотронулся до его плеча так, будто хотел подбодрить. Вадим снова кивнул. Еще одна девушка подняла руку. «Москва, есть провал». Выгодский оскалился, и Вадим вдруг подумал, что у него слишком много зубов. Господи, если бы он только мог все исправить. Сделал бы вид, что ничего не случилось. Паша все равно был бы его сыном, не по крови, так по жизни. «Отправляйте гончих», — произнес Выгодский, и Вадим понял, что его сейчас вырвет. Он зажал рот ладонью и вылетел в коридор, надеясь, что найдет санузел с первого раза. Получилось. Вадима действительно вырвало какой-то бледно-зеленой горькой слизью. Он нажал на кнопку смыва и без сил сполз по двери кабинки. В голове сделалось светло и пусто. Боль ушла, и несколько минут Вадим плавал в этом умиротворении, повторяя себе: «Пусть будет, что будет. Пусть он никогда не выйдет отсюда, лишь бы Паша и Татьяна остались в живых». Потом он увидел, как на кафельную белизну легла горбатая собачья тень, и в воздухе повеяло гнилой болотной вонью. «Новенький?» — услышал Вадим и ответил. «Новенький». Он не знал, каким чудом нашел в себе силы подняться и выйти из кабинки. Возле раковин стоял высоченный парень, тощий как щепка, вытирал руки бумажным полотенцем. В его глазах плавала такая тоска, что Вадима стало знобить. «Найди за что зацепиться», — едва слышно сказал парень, и его человеческая тень дрогнула и потекла, становясь оттиском тьмы на кафеле. «Иначе окончательно сгинешь. И уже не вернешься. «Ты нашел? Так же тихо спросил Вадим. Парень кивнул, и тоска в его взгляде на мгновение сменилась торжеством победы. «Нашел? Кивнул он и быстрым шагом двинулся к выходу. Вадим склонился над раковиной и стал полоскать рот. Почти все мои собратья по магическому дару считают, что гнилые гончие — это твари на службе людей. Некие монстры, которых люди смогли приручить и использовать против магов. Ведь люди, знающие о магах, их ненавидят. Когда Вадим вышел из туалета, его уже ждали. Две девушки, самые обычные секретарши с виду, пригласили его пройти в переговорную. Вадим послушно поплелся за ними, косясь на их тени в ожидании, что они начнут меняться. Не начали. Либо девушки были просто девушками, либо у Вадима еще не было разрешения увидеть их настоящие лица. В переговорной его усадили за стол, заставили выпить две чашки крепкого чая, и Вадиму стало легче. Потом пришел Выгодский, и Вадим понял, что ничего страшного не произошло. В душе снова поднялась волна тепла и любви. Вадим смотрел на короля и не мог насмотреться. «А на самом деле их создаете вы», — сказал Вадим. «Это ваша охрана. Исполнители вашей воли». Когда Выгодский кивнул, то он поинтересовался: «Но зачем? Я думал, что раз вы маги, скрываетесь от людей, то должны держаться вместе. Вместе проще дать отпор». Выгодский рассмеялся, словно у Вадима получилась особенно удачная шутка. Когда он улыбался, Вадим начинал чувствовать себя ребенком у новогодней елки. «Найди, за что зацепиться», — сказал тощий парень в его голове, и Вадим подумал о Паше. «Все маги мечтают о том, чтобы перегрызть друг другу глотки», — признался Выгодский. Все без исключения, потому что огромные возможности — это такая же огромная ответственность, а это не каждому дано понять. Для того и нужен я и мои гнилые гончие. Держать их в ошейниках, ослаблять и не допустить, чтобы они разрушили наш несчастный мир». Он сделал паузу и добавил. «Маги никогда, ни при каких обстоятельствах не будут искать помощи у людей, как раз из-за того, что есть мои гончие». Вадим, понимающе кивнул. «Разделяй и властвуй, старый принцип во всей красе». В чашке еще оставался чай. Он сделал глоток и спросил. «Так чем именно я должен заниматься?» Он вернулся домой в 7:30, выскользнув из витрины супермаркета, того самого, в котором когда-то работала Таня. Вадим постоял немного, ждал, что стекло за его спиной рассыплется по всей улице, но ничего не случилось. Никто его не заметил. Выгодский говорил, что так и будет. Голова закружилась. Вадим постоял несколько минут, рассматривая красно-желтые объявления о скидках, а затем направился к дому. Татьяна накрывала на стол. Когда Вадим заглянул на кухню, она даже не обернулась и не ответила на его привет. В комнате Паша проводил ревизию игрушек на полу, вытряхнул все свои богатства на ковер из коробки и теперь пристально изучал поезда и медведей, солдатиков и бензовозов, словно в его памяти они были какими-то другими. Вадим подхватил мальчика на руки, прижал к себе, поцеловал прохладную тугую щеку. Раньше на ней не было родинки, а теперь вот была. В точности такая же, как и у самого Вадима. Все изменилось. «Привет, мушкетер! — сказал он. Паша обхватил его за шею, положил голову на плечо и ответил. — Привет, па! Кажется, Вадим забыл, как дышать. Теперь его мир стал могущественным и грязным. В его мире были люди, которые забыли, как быть людьми, и стряхнули с себя человеческую оболочку, став чудовищами. Он и сам не знал, как смог понять и принять его настолько быстро. Но в его мире был Паша, чистый хрустальный ангел на новогодней елке, и Вадим знал, что сделает все, чтобы его сберечь и больше не потерять. «Руки мойте и за стол», — скомандовала Татьяна. Она говорила вроде бы спокойно, но Вадим успел изучить ее так глубоко, что по морщинкам в уголках глаз, по прядке волос, свисавшей на ухо, по едва уловимому изгибу рта, понял, насколько он надоел, насколько обрыдал своей жене за год их общей потери. Сколько пластов реальности должно сползти, чтобы они снова полюбили друг друга, как раньше? У Вадима уже не осталось души, которую он мог бы за это продать.